Вот без него пограбили Пилипилицына, побили посольство Ногайское и попали в беду. А ему, Ермаку, надо теперь думать об их судьбе. Знал Ермак и тайные мысли многих казаков своего отряда о походе к Строгановым. Не раз в трудные минуты на Ливонской войне слышал он, как жалели иные казаки, что не вняли призыву Строгановых служить им и защищать их вотчины. Помнил Ермак и обещание строгановских послов дать казакам снаряжение и все, что будет потребно в пути, и направить их в поход за камень, в сибирскую землю, строить крепости Остроги. Такой поход был по душе Ермаку, и он сделал свой выбор. Ермак кликнул клич о сборе большого круга всего волжского казачества. Иван Кольцо со своей ватагой зимовал на острове в устье Камышинки. Он знал, что царь приговорил его и Бритоуса к позорной казни, знал и о прибытии на Волгу царских войск. Понимал, поймают, не помилуют. Надо было уходить с Волги, но куда — не мог решить. Муторно было на душе у Ивана Юрьевича. Верти, не верти, а на плаху идти. Думал он порою, но тут же успокаивал себя верой в свою удачливость. Да не бывать тому. Сколько грехов я сотворил на своем веку, а пойман не был. Под счастливой звездой меня мать родила. И снова для окружающих он становился человеком беспечным и неунывным, но никогда, ни наяву, ни во сне, не забывал он приговор царя. В землянку вошел караульщик. «Иванка», — сказал он запросто, понебратски, — «с верховья разведчик прибыл. Впустить, что ли?» «Давай, давай, немедли». Вошел оборвыш в стоптанных сапогах и без оружия. Лишь рукоять кинжала заметно высовывалась из-за пояса замусоленных стеганых штанов. «Какие вести, Зипунников?» — спросил Кольцо, не дав разведчику и рта открыть. «А вести, атаман, хороший. На Волгу вернулся с Ливонии Ермак со своим отрядом, и стоит он станом в устье Камы. Ну, наконец-то, тепереча не пропадем!» — вскричал обрадованный Кольцо. «И еще, атаман, гонец Ермака велел доложить тебе и другим атаманам о сборе большого круга на Каме. Поспешать, Иван Юрьевич, надо!» «Добро!» — отозвался Кольцо и тотчас вышел из землянки, на ходу натягивая лисий триух. В 200 шагах от землянки Кольца зимовал Митя Бритоус со своим малочисленным отрядом. Едва переступив порог его землянки, Кольцо обхватил Митю за плечи, сдавил так, что тот охнул от боли, и сказал весело: «Радуйся, Митька! Ермак с Ливонии вернулся на Волгу! Круг созывает!» Митя освободился из медвежьих объятий Кольца и безразлично сказал простуженным хриплым голосом: «А чему радоваться-то?» «Да как это чему, Ермак, это ж голова! Он нас с тобой из петли вытащить!» Митя не разделял восторга Кольца и хмуро отвечал: «Петля-то и по Ермаку плащить! Не иначе утек он с войны, вот и объявился на Волге! Утечь с войны — измена царю, а за измену — петля!» Бритоус хрипло захохотал. Кольцо на миг растерялся. «Откелять тебе ведомо!» Бритоус усмехнулся и опять захрипел. «Поперед тебе узнал, что Ермак вернулся! Да нам-то шо? Опять в атаманы полезить, а нас с тобой в порошок сотреть!» «Ну, это Бритоус лжа! Ермаку мы не нужны, а вот нам с тобой к Ермаку прислониться надо. Ежели у нас из беды не вызволить, то качаться нам с тобой, мил друг, на перекладине. Казак в поле скачет, а петля по нем плачет. А на Ермака ты поклеп не возводи, не утек он, а война кончилась. Вот и отпустили казаков». Бритоус поскучнел и более не сказал кольцу ни слова. Так и разошлись атаманы, оставшись каждый при своем мнении о Ермаке. На зов Ермака откликнулись казаки, зимовавшие не только на Волге, но и на Яйке. Чтобы попасть на Волгу, им пришлось преодолеть подъем на Иргизские высоты, затем малыми протоками Яйка да переволоками выйти в Большой Иргиз и этой петлястой рекой выплыть в Волгу южнее Жигулей. До сих пор остается загадкой, каким образом казачьи ватаги прошли в устье Камы и не были замечены ни царскими воеводами, ни воеводами волжских городов. Не потому ли, что собирал их Ермак, известный тем же воеводам, как один из героев Ливонской войны? И шли казаки вверх по Волге беспрепятственно, как воины, на зов воина, а не как воровские казаки. На круг собралось без малого 2000 казаков. 17 мая по донскому обычаю Ермак открыл круг. В конце короткой речи он спрашивал: «Куды пойдем, казаки? Чем жить будем? Вот что надо сегодня обговорить и решить нам на кругу». Рядовые казаки помалкивали, ждали, что скажут атаманы, а те молчали тоже, никто не хотел вылазить первым. Молчанье затянулось. «Что ж, — сказал Ермак, — так и будем молчать. Ну тогда и круг не нужен, каждый решить сам для себя». И лишь сказал эти слова Ермак, поднялась буря. Все заговорили разом. Вышел на круг Барбош. Снял шапку, круг примолк. «Атаманы и казаки! Идтить нам некуда!» — выкрикнул Барбош. «Переждем лихолетья в заволжских лесах на Ногайской стороне, а воеводы со своим войском долго стоять на Волге не будут, уйдут во свояси, и вот мы опять будем хозяевами реки». «Гоже говорить, атаман Барбош, гоже!» — дали голос те, кому речь его пришла с по душе. Голос их был в треть круга. Вышел и снял перед кругом шапку Митя Бритоус. Его хриплый голос, порой переходящий на змеиный шип, был плохо слышен в рядах казачьих, но все его поняли. Бритоус призывал идти Хвалынским морем к берегам Персии и пошарпать там кызылбашцев. Четверть круга прокричала Мите свое одобрение. За Бритоусом говорил Михайлов. Спокойный, уверенный и неторопливый его говорок, плавные движения рук действовали успокаивающе. Круг умолк. «На Волге, казаки, жить нам теперь стало опасно. Воеводы злые на Черемису, а под горящую руку и нас перебьют. Надо уходить на Дон, Доном в Азовское море, к татарским берегам Тавриды, к турским берегам на Черном море. Вот там мы добудем много золота и оружия турецкого». Три четверти круга прокричали ему: «Гоже, гоже!» Крупным шагом, словно подталкиваемый порывистым ветром, выбежал на круг Иван Кольцо. Бросил шапку озимь, сговорил быстро и звонко, как бьют в колокольце на пасхальный день. «Атаманы молодцы! Все казачество волжское, донское, яицкое и терское! Послухайте меня, старого казака! Зачем нам на Волге быть? На Волге быть, ворами слыть, на Дон идти, переловленными быть, на терек идти, переход велик. Уйдем, братцы, на Яик реку, с Яика пойдем на Большую Орду, нагайцам хвост прижмем, у царя прошение вин наших заслужим. Малая Толика круга кричала Иван Юрьевичу: «Гоже!» Вышел на круг сам Ермак Тимофеич. Снял шапку, поклонился малым поклоном на все четыре стороны и сказал притихшим казакам: «Люблю тебя, Иван Юрьевич, за храбрость в бою, за непримиримость к врагам. Недаром тебя грозой называют. Люблю и за веселый нрав. Но слишком скоро ты забыл, Иван Юрьевич, что присудил царь отхватить секирой твою голову за то, что ты нагайских послов побил, сарайчик сжег. Ты что, забыл, что казнили в Москве казаков наших за единого поганого нагайца?» Кольцо не вытерпел, крикнул: «На сарайщик ходили с дозволения царя!» «Верно, Иванушка!» — остановил его Ермак. «Это было, когда нагаи воевать с Русью удумали. А потом, как присмирели они, и царь к ним помягчил. Мир ему и России с нагаями нужен. Мир! Пойдем сейчас на нагаев, еще худшей беды наживем!» Ермак поискал глазами Михайлова и Бритауса. «Предлагали тут идти к персидским берегам, к таврицким и даже к турским. Ну что ж, знакомы нам эти путя. Ходили казаки и в Персию, и в Тавриду, и в Турсию. Были они под Царьградом и с немалой добычей возвращались домой. Но теперь атаманы-казаки... Надо нам на Москву озираться. Потерпела Русь большое поражение в Ливонии, и разом от шведов на севере России нужен мир на южных рубежах. А коль пойдем мы в Персию, нарушим мир, царь нас не простит за это ни за что. Хвалынское же море станет нам ловушкой. Не можно пройти мимо Астрахани незамеченными. А в Астрахани ныне большое войско стоит. 2000 стрельцов. Захлопнуть нас и в море уйти не дадут. Тоже Яков Михайлов и в Азовском море, и в Черном. Негоже нам задирать сейчас крымчан и турков. Они сейчас живут в мире с Россией, а мы своим задором будем ссорить их с царем Иваном. Так недолго и до войны, казаки. Не токмо о себе надобно думать, но и на Россию оглядываться». Ермак помолчал, оглядел круг и продолжал: «Но поход нам нужен. Без похода мы будем босы, голы и голодны. Поход нужен большой. В этом походе мы добудем себе прошение вин наших и славу вечную, ибо служба наша будет угодна всему народу русскому». В полной тишине, словно каменев, стояли казаки и ждали, что же скажет, что предложит атаман Ермак Тимофеич. И Ермак сказал: «Мы пойдем с вами за камень, в страну, вельми богатую зверем и птицей в лесах, рыбой в реках и озерах, править той страной татарский хан Кущум, первейший друг хана Бухарского, хана Крымского да князя нагайской Большой Орды. Сказывали мне знающие люди, что хан Кущум весьма свирепый и вероломный, но в ратном деле слабый. Мы возьмем в той стороне много дорогой мягкой рухляди, пошьем себе куньи шубы, лисьи шапки, сапоги из лосьей кожи, «Пока моряки нет воевод и приставов, нет стрелецких караулов, мы пройдем по Каме к богатейшим пермским купцам Строгановым. Строгановы сулять нам дать великую помощь, снабдить нас припасами, сколько тому пути потребно будет. У них есть запасы свинца и зелья, есть пищали и сабли. Мы пойдем за камень воевать сибирское ханство». Ермак умолк. Какое-то время молчал и круг. Но вот он взорвался громовым криком: «Гоже, Ермак, гоже! Кащать Ермака, кащать атамана!» Море голов зашевелилось, вскипело, забурлило. Подхваченный десятками рук, Ермак взлетал вверх, потом падал на подставленный встреч ему руки и снова взлетел. Так казаки выражали свое одобрение его слов, свою приязнь к атаману. И лишь Богдан Барбош да Митя Бритоус Ермака не качали. С хмурыми лицами стояли в сторонке в окружении своих ватажников. Наконец Ермака поставили на ноги. Полой кафтана он вытер вспотевшее смеющееся лицо, огляделся и поднял руку. Казаки отхлынули в стороны, снова освобождая круг, где стояли атаманы, и Ермак уже хотел говорить, но подошел к нему Барбош и заговорил первым. «Негоже, Ермак, твоя пропозиция! Не пойдут мои хлопцы в холопы купецкие!» «И мои не пойдут!» — прохрипел Митя Бритоус и провел ладонью по безбородому, словно девичьему лицу. Ермак выслушал их слегка нахмурясь и обратился к кругу. «Атаманы Барбош и Бритоус со своими людьми идти к Строгановым и в Сибирь не хотять. Добро. Никто их не неволить. Пусть выбирают себе другой путь. Подумайте и вы, казаки. Пусть выйдут с круга те, кто не хочет идти на Кам-реку за югорский камень. Нам нужны люди охощие, храбрые воины, а не зайцы трусливые, не бабы ледащие». Покоробили эти слова атамана Барбоша, заиграли желваки на голом лице Бритоуса, но сдержали они себя, молча вышли из круга, за ними пошли их люди. Кое-где кучковались земляки и вели сговор, куда им клонить головы. Фатей Беркутов, глаза на выкте, на губах ухмылка, собрал кучку казаков, держал речь. «Братцы! Куды, Ермак, нас кличить? Куды нам путь указуить? К купцам, к богатеям, купцам, к богатеям в услужении. Похолопить нас, Ермак Тимофеич, хочет». Казаки слушали и кивали бордами. Беркутов, снизив голос, сказал доверительно: «Как уйдут с Волги наши атаманы, нам, казакам, вольгот не будет. Райское житье откроется. Айда ко мне, братцы, в атаманы кого хошь выбирайте. Меня поставите, не прогадаете. Сколь годов я с Иваном Кольцом в походах ходил, усё наперед знаю. Где скрыться надо, где ужом проползть, где примолкнуть, где с разбегу с гиком взять». Кучка вокруг Беркутова росла, а минут через 10 уже большая ватага выходила из круга, предводительствуемая Фатеем Беркутовым. Вышел и Василий Выдрин, опустив от смущения свою маленькую голову, скоро шагая длинными ногами, торопясь скрыться незамеченным. Выдрин ходил вместе с Ермаком на Азов, был под Астраханью. Он любил Ермака, и уходить теперь от него ему было стыдно, но он считал, что иначе поступить не может. Он помнил, как в последний раз уходил к Ермаку вместе с Чукалиным и Данником. уверяя жену, что скоро вернется. Жена с маленькой дочкой на руках горестно плакала и все спрашивала, чем я без тебя детей кормить буду, куда идешь, зачем нас покидаешь. Этот плач жены и диковатые взгляды из-под руки сынишки Петьки и в походе ему снились. И решил Василий Выдрин уйти домой, на Дон. Когда размежевались казаки и разброд пошел на убыль, Ермак обвел взглядом стоящих вокруг него атаманов. Тут был Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан, Богдан Брязга, Сава Сазонов, более известный под именем Болдыря, и черкас Александров. «А где же Матвей Мишеряк?» «Неужто оробел?» — удивился Ермак. «А вон идет!» — указал Болдырь. «С нами?» — коротко спросил Ермак подошедшего Мишеряка. «Не с Бритоусом же идти!» — также коротко ответил Мишеряк. В толпе казаков увидел Ермак рослую фигуру Гаврила Ильина, спросил: «Ты с нами, Гаврила?» «А куды ж я от тебя, Ермак Тимофеевич, пойду? Уся жизнь рядом с тобой!» Ермак сдержанно улыбнулся. «Что-то не вижу земляков. Тут мы!» — отозвался из толпы Федор Чукалин. «Иванов с вами? Мне без тебя не жить, атаман!» Выходя на край круга, отвечал Гаврила Иванов. «Раздорцы все ли?» — продолжал спрашивать Ермак. Вышел Исаул Суриков. «Раздорцы все с тобой, Ермак Тимофеевич, и оксайские, и черкасские казаки не дрогнули, с Донца реки, с Медведицы, Хопра, все с тобой идут за камень проложить дорожку на сход солнца». Отделились несогласные, тесней скучковались оставшиеся. Тут же на кругу разбили казаков на сотни, сотни на полусотни, полусотни на десятки, назначили сотников, пятидесятников, десятских, и толпа превратилась в войско. И тогда сказал Ермак войску: «Теперь, казаки, выбирайте походного атамана. Есть у вас опытные атаманы Иван Кольцо, Матвей Мишеряк, Яков Михайлов». Договорить ему не дали, казаки дружно выкрикнули его имя. «А вы не спешите», — остановил их Ермак. «Подумайте прежде, есть и помоложе меня, я не шустрей. А ты, Ермак Тимофеевич, разумней», — сказал резонно Исаул Суриков, и все опять закричали: «Хотим Ермака походным атаманом! Другого нам не надо! Тимофеища!» Так и порешили. Когда Василий Выдрин с товарищами собрались уходить, подошел к нему Федор Чукалин. «Дядь Василий», — сказал он, протягивая две собольи шкурки, «передай, будь добр, жонке моей Насте на воротник». «Да привет и низкий поклон. Остальное сам расскажешь, что знаешь. Передашь, а?» Засовывая шкурки в заплечную сумку, Выдрин успокаивал Федора. «Ну что ты, Федор, как же не передать? Земляки ведь. Все беспременно передам и все расскажу». Тут он взглянул попристальнее на Федора и удивленно спросил: «А ты что, ты словно рак вареный? Морда-то красная, глаза блестят, как отточенный клинок на солнце». «Занедужил я что-то, дядь Василий. Лихоманка колотить меня. Ну, ты об этом-то, Насте, не говори. Выщухаюсь». На том они и расстались. Глава 13. Эпиграф: «Лжей много, а правда одна». Поговорка. Раздорский казак Макей Фомичев, по прозвищу Лисий Хвост, потерял левую руку в бою под Полоцком. Обрубок руки чуть выше локтя долго не заживал, гноился. Поп растриг Макар Посадской, которого Ермак еще на Волге назначил главным кошеваром, а заодно и попом, оказался еще и искусным врачевателем. Он посоветовал Макею засыпать рану порохом и поджечь. Яков Михайлов, ведавший продовольствием, налил Фомичеву для храбрости большую стопу водки, и Макар поджег порох на гноящиеся култышки. Вытерпел казак эту огненную боль, и обуглившаяся рана стала быстро очищаться. Сбрасывая черную корку, рану затягивала молодая розовая кожа. Макей Фомичев следовал за войском в обозе вместе с другими тяжело раненными, помогая им одной рукой, как и чем мог. Был среди них и землячок из черкасского городка Петр Загорульков. Городок Черкасской основали лет 10 назад черкасские казаки, что ходили в поход на Турскую землю вместе с донскими, да так и обосновались на Дону. И стал черкасский казак Загорулько Петро донским казаком Петром Загорульковым. Пробила Петру свинцовая пуля польского жалнера правое легкое. Трудно ему было дышать, в груди клокотало, как клокочет вода, если дуть в нее через камышинку. Но всем на удивление рана его затянулась, и Загорульков поднялся с того света, как сам он говорил Макею. За время обозной жизни они сдружились, и когда ермаковцы собрались обратно на Волгу, отпросились у Ермака домой. Труден был их путь на Тихий Дон. Ехали верхом, шли пеши, потом с крестьянским обозом везли обозники туши свиней и быков, кожу, пеньку, рыбу и соль с новгородских варниц, добрались до Москвы. Там задержались, наступила весенняя распутица, ни телегой, ни санями не проедешь. На Красной площади повстречались как-то с казаками зимовой станицы, и приплыли они на бударах с хлебом в раздоры. Макея взяли сидельцем в становую избу. Тут и встретил его Юрий Притула, знавший Фомичева еще до похода Ермака на Волгу. Макей рассказал Притуле, как гуляли они по Волге, как в Ливонию пошли, как его поранило. С напускным равнодушием, но от внутреннего волнения заикаясь, Притула спросил. — Был у меня там дружок Федор Чукалин. Не знавал его? — Да как не знать, отменный казак, жив-здоров твой дружок. Снова на Волгу с Ермаком пошел. И скажишь на милость, бывают же казаки, словно заговоренный, ни пуля его не берет, ни меч не сечет. Я годом позже Чукалина к Ермаку пошел, а вот видишь... Макей глазами и наклоном головы влево показал на пустой рукав. «Ну, будь здрав, лисий хвост!» Притула повернулся, чтоб идти. «А ты, лянькась, не забыл еще, как меня дражнили?» — усмехнулся Макей. «Как забыть? Ты ведь лису из норы за хвост вытащил!» «Ну, какая там лиса была, так, лисенок!» А кличка прилипла. Стоя в полоборота, ответил Притула, и, не заходя в становую избу, куда он якобы торопился, прошел через майдан и скрылся в проулке. Макей еще долго стоял у крыльца становой избы, вздыхал и думал о своей жизни. «Эх, потерял руку, теперь весь век на побегушках у других быть. Вон послал атаман баб с малыми детьми скликать». Поп, вишь, с Руси приехал, крестить детей будет. А мне-то корысть какая. Поп будет мзду собирать, а мне по городку ногами топать. Их служба! Вздохнул еще раз Макей и пошел через площадь баб скликать. Юрий Притула кривым переулком вышел к причалу и там узнал, что дня через два В Качалин городок пойдет Будара с хлебом, сукном и вогненным нарядом для качалинских казаков. Разыскал кормщика, попросился в попутчики. Кормщик, не отрываясь от работы, он хлопотал возле руля, спросил, «Шо так? Не зазнобушка ли поджидает молодца?» Вопрос был праздный, без всякого умысла, как обычно пожилые казаки подначивали молодых. Но Юмадил вспыхнул, как лазоревый цветок в степи под апрельским солнцем. Кормщик с удивлением поглядел на него. «Да, кажись, я в точку попал!» «Вот шо, казак, грибцов у меня на мале, так ежели шо подсобишь?» «Это можно», — согласился Юмадил, и краска схлынула с его лица. На третий день отплыли. Ветер дул встречный, верховой. На излучинах он дул то справа, то слева, то прямо в лоб. Крепили паруса, на веслах потели гребцы. Пришлось потрудиться и притули. Уже подходили к Качалинскому причалу, как вдруг потемнело, сгустились тучи, покрепчал ветер, Будару закачало на волне. На берегу толпилось десяток казаков. Им бросили конец, они подтащили Будару к стенке причала и закрепили канат на врытых в землю толстых сахах. Едва прибывшие выбрались на берег, все вокруг осветилось дрожащей вспышкой молнии, с треском разорвалось небо, рванул паруса ветер, и хлынули на землю потоки воды. В курине Насти Чукалиной быстро темнело. Порывистый ветер шуршал обветшалым камышом крыши, трепал его злобно, и, казалось, вот-вот сбросит наземь и унесет его напрочь. Надвигалась гроза. Настенька сидела в углу под образами, прижав к себе притихшего 4-летнего Стасика. Алена Панкратьевна задергивала на маленьких окнах занавески и поспешно крестила их от молоньи и грома. Вдруг и слепило белый свет, и совсем близко, как ей показалось, прямо под окном, грохнула с неба озимь железная колесница. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — со страху запричитал Панкратьевна. Грохот, удаляя, стал затихать. «Укатил батюшка Илья Пророк на своей колеснице в степь», — подумала Панкратьевна. Но еще ярче прежней вспышка осветила хату. Грохот еще страшней прежнего оглушил ее. За окном уже хлестал дождь. Алена Панкратьевна прикрыла дверь в сенях и при новой вспышке молнии прошептала «Спаси, Господи, тех, кто на воде и в степи грозой захвачен. Может, и Федя, где под дождем мокнет», — тотчас отозвалась Настя. А гроза лютовала. Молнии то огненно-белыми стрелами падали вниз, то змеями извивались чуть повыше крыш, то бледно-зелеными сполохами освещали все вокруг. И почти непрерывно с сухим треском взрывался гром и содрогался от грохота курень. Женщинам было страшно. И думала со страшным, а не предвиденным и горестным. Они вздыхали, порой молча крестились, но думали об одном — о Федоре. Кто-то громко постучал в дверь. Алена Панкратьевна вышла в чулан, не спрашивая, кто, откинула крючок. Вошел человек в чекмене, голова закутана башлыком. С чекменя стекала вода. — Не узнаешь, тетка Ален? Алена Панкратьевна узнала его сразу, но виду не подала, сказала ворчливо. — Да разве признаешь в потьмах-то? — Не как Юрка. — Он самый, в курень впустите? — Входи. Юрий развязал башлык, снял чекмень, сложил все это на лавку в сенях и тогда уж открыл дверь в хату. — Здорово живете, кто в хате есть, — сказал он в темноту. — Ой, не как Юрий, — отозвался голос Насти. — А я подумала, уж не Федя ли. — Да ты садись, садись. Мама, раздуй огонь. «Да тут и от Малоньи видать», — сказал, садясь на лавку у стола Юрий, помедлил, помялся и добавил. «А Федор и Настя не жди». У Насти перехватило горло, во рту мгновенно пересохло, хотела спросить, почему, и не могла. «Убит твой Федор», — продолжал Юрий, — «в Ливонии». «То верные вести. Казаки оттоль пришли и сказывали». Заплакала Настя не сразу, не поверила. Уложила сына, тогда подошла к Юрию. «Поклянись, юмодил, что говоришь правду. Чего мне клясться? Затем и приехал, чтоб сказать тебе. Все равно не сегодня-завтра узнаешь, так уж лучше сразу». В голосе юмодила слышались нотки сочувствия и даже искренне, как показалось Насте, горечи. «Да, жаль Федора, конечно. Но что поделаешь? Видно, так на роду ему было написано». Он умолк, прерванный всплеском крик. Настя упала головой на стол, зашлась в приступе плач, время от времени вновь вскрикивала и била с головой о столешницу. Алена Панкратьевна старалась удержать ее голову, шипела на Юрия. «Вещун злосчастный, нашел время, в дождь, в грозу прилетел, обрадовался, да я тебя насквозь вижу. Откуда у тебя эти вести?» «Да я ж сказал, казаки с Ливонии пришли, что с Ермаком на Волге были, а потом ходили воевать в Ливонию. Вот они-то и сказывали, что, мол, знали Федора Чукалина. Убили его под Могилевом. Брехать им нет резона, да и мне тоже», — с обидой говорил Юрий, и Алена Панкратьевна затихла, лишь гладила Настю по голове и тихонько всхлипывала. Юрий поднялся. «Ну, я пойду. Не серчайте на меня, что правду сказал. Переплащите, легче будет». Сознанием дела утешил женщин юмодил и вышел из хаты. Еще вспыхивали за окном молнии, но уже не были такими ослепительно яркими, а ослабевшие громы с ворчанием катились за Дон. Ливень перешел в капель, а скоро и она унялась, и лишь беззвучные зорницы до утра озарялись людяные окна Настиной хат. Настя всю ночь просидела без сна за столом. Алена Панкратьевна прикорнула на широкой деревянной кровати рядом с разметавшимся внуком. Солнечное тихое утро напомнило им о себе щебетом воробьев за окном да грустным криком одинокой кукушки в недалеком островном лесу. Юрий Притула, пустив по городку слух о гибели Федора, куда-то исчез. Отцвела возле хаты еще Федором посаженная сирень азовка, расплелась в огороде огуречная ботва. Тихо и невесело тянулись дни в Настиной хате. Только когда приходила к ней подружка Фрося со своим малышом, и дети тотчас затевали игру, Настя оживлялась, и подолгу две одинокие молодые женщины вели промеж собой задушевный разговор. Фрося утешала Настю, говорила, что, может, статься и ее Иван погиб, а она о том не знает, а то вдруг выскажет недоверие юмодилу. «Солгать мог юмодил, у него же свой расчет есть, пойми это, Настя! Без Федора он обретает тебя. Давно ведь зарится». «Да, в один день их встретила», — вспомнила Настя. «Вот, а досталось-то не ему, а Федору, вот он и злится. И теперь он от тебя не отстанет». «Нужен он мне», — фыркнула Настя. «Нужен, нет ли... Но он к тебе еще придет, помяни мое слово, придет». Вскоре пришел к Настиной хате и Петр Хрипуша, тот самый, что был ранен вместе с Юмадилом, когда они разгромили у переправы Нагаев и освободили русских полонянников. Поздоровавшись, Хрипуша без приглашения опустился у порога на землю, скрестив ноги по-татарски, и без предисловий начал. «Ездил, значит, я в раздоры, и встретил там однорукого казака Макея Фомищева по прозвищу Лисий Хвост. Другую-то руку на Ливонской войне ему оттяпали». Настя сидела ни жива, ни мертва, слушала. «Много интересного порассказывал мне Лисий Хвост о войне, а главное, об чем я и пришел доложить». Настя уже не дышала и даже глаза прикрыла, так боялась услышать страшное «убит». Не подтвердил он, что Федора убили. У Насти вырвался вздох облегчения, и она ближе придвинулась к Петру. Алена Панкратьевна перекрестила: «Слава тебе, Господи, а я и не верила этому брехуну». «Притули-то?» — переспросил Петр Хрипуш. «Да Макей так и сказал, не говорил я этих слов Юмадилу. А коли он на меня показывает, то лжа. Видел я Федора Щукалина живым и здоровым, пока сам находился при войске. Иное дело, ежели Юмадилу насчет Федора другие казаки говорили, кои были с ним уже после того, как я покинул войско. Тут все, конечно, могло случиться». И я за те слова не отвечаю. И что случилось потом, не знаю. И снова сомнения охватили Настю. Уличить Юмадила во лжи было бы нетрудно, будь он сам перед глазами. Но где он, неизвестно. Да и не называл он имени того казака, что рассказал ему о смерти Федора. Промелькнуло лето, долго тащила, утопая в грязи, осень, бодрым шагом прогорцевала зима. Юмадил появился в Качалине лишь весной. Он вошел в хату среди бела дня, но как-то тихо, словно крадучись. Настя была одна. «Будь здрава, Настя!» — приветствовал он ее еще с порога и, подойдя ближе, сказал: «Вот я и пришел к тебе, любая моя Настя. Незваный гость хуже татарина», — вместо приветствия ответил Настя. «А у меня мать была татаркой. Оно по тебе и видно. Уж каков есть, родился я казаком». «Ха, казак!» — насмешливо выпалила Настя, перебрасывая толстые русые косы через плечо на спину. «Казак казаку друг, товарищ. А товарищ не станет у друга жонку отбивать. А ты липнешь ко мне, как осенняя жигалка. Зачем пришел? Душу мою мутить? Худую славу про меня по городку разнести хочешь?» «Нет, Настенька, радость моя, алый лазоревый цветочек мой, пришел посватать тебя. Иди за меня замуж. Не дождешься ты, Федор, говорю тебе, ласточка-косаточка, погиб в бою твой Федор смертью храброго казака. И нет его боли. Остался у тебя только я, и всегда буду рядом с тобой, а ты, любая моя». Настя тяжело опустилась на лавку, сникла: «Не верю я. Может, и впрямь он погиб, а душа... душа моя не принимает этого. Уходи, Юмадил!» Юрий не любил свое татарское имя и знал, так его зовут, когда хотят обидеть. И тогда в нем закипела злость. «А ты кто?» — крикнул он, подступая к Насте. «Ты полонянка! Ясырка, взятая нами у Нагаев, вот ты кто!» «Я русская!» — с вызовом, с гордостью ответила ему Настя. «И Федор мой русский!» «Да нет! Нет твоего Федора!» — закричал Юмадил. «Не верю! Никто не показал на его смерть! Один ты по воронье каркаешь, потому что рад его смерти. Как у большинства нервных людей, у Юрия после вспышки гнева наступило расслабление, подавленность. Он сел на лавку и долго молчал, перебирая пальцами мех бараньей шапки. Потом сказал: «Я, Настя, тоже христианин, и о живом говорить, как о мертвом, не буду. Душа не позволяет». «Но Настя еще не остыла. Душа-то у тебя христианская, а вот совесть басурманская». Юрий вскочил и с яростью до боли сжал Настю в объятиях, будто обручем стянул. Настя пыталась вырваться, но он только крепче сжимал ее сильными руками, и она затихла, присмирела, стала прислушиваться к тому, что говорил Юмадил. А он то грозил, что убьет, если она не пойдет на него, то шептал ласковые слова: «Без тебя мне не жить, и тебе без меня, помни это, Настя! У меня сын растет, Юрий», — глухо сказала Настя, спрятав лицо на его груди. «Я буду ему отцом, я сделаю его храбрым казаком, джигитом, я буду любить его, Настя». И снова Юрий шептал ей слова, от которых трепетало сердце, и голова кругом шла. Юрий целовал ее щеки и губы, мял ей грудь, и Настя, закрыв глаза, не противилась, сидела молча. Ей уже приятны были эти мужские ласки, которых она давно не знала, которые снились ей иногда во сне. Дверь распахнулась, и на пороге встала Алена Панкратьевна. Она молча смотрела, как Юмадил целовал Настю. От внимания ее не ускользнуло, что хотя Настя и не отталкивала Юмадила, но и не отвечала на его поцелуи. Признав это за добрый знак, она сказала: «Сгинь, басурман, с моей хаты!» Юмадил медленно повернул к ней лицо. «Не шуми, мать! Пеки пироги и шишки, мы с Настенькой жениться будем!» Покрасневшая от смущения, Настя встала и, отворотясь, сказала: «Я тебе согласия не давала». Юрий засмеялся: «Не все, Настя, говорится. Без договора так крепче бывает». Задерживаться, однако, Юрий не стал и ушел. В горнице долго стояла неловкая тишина. Нарушил ее прибежавший с улицы Стасик. Схватил с поставца кусок хлеба, достал из макитры малосольный огурец и снова убежал. И опять тишина. Первой заговорила Настя. «Мам, я ж не звала его, он сам пришел. И от него, как от судьбы, никуда не скроешься. Он придет и завтра, и послезавтра, и запослезавтра, и будет ходить, пока не станет моим мужем. Феди нет в живых. Юрий поклялся мне в этом. Я не люблю Юрия. Но ведь я молодая. Я не хочу жить одна, не хочу быть вдовой, я хочу быть женой». «Но у тебя есть дитя», — напомнила Алена Панкратьевна. «Он обещает быть ему отцом, мама, сделать его храбрым джигитом». «А если вернется Федор?» И все Настины доводы померкли. Теперь она молчала, а говорила мать. Коротко умела говорить Алена Панкратьевна, но слова ее были как стрелы, вонзались в сердце, били наповал. «Ты не забыла, Настя, что говорил тебе Петр Хрипуша?» «Помню», — ответила Настя. «А порванную веревку без узла не свяжешь?» Настя тихо заплакала. «Не торопись, Доню», — ласково сказала ей Алена Панкратьевна. «Подожди, приглядись». Юрий приходил ежедневно, держался с хозяином, Алену Панкратьевну звал маманей, но не вкладывал в это слово уважительного смысла. Настеньку торопил, просил услать куда-либо старую коргу, остаться с ним наедине. Слова его будто уносили с ветром, не попадая в Настины уши. Как-то он сказал: «Ты знаешь озеро Грязнуху?» «Знаю», — ответил Настя. «Завтра я буду там рыбалить». «Приходи». Подумав, Настя ответила решительно: «Приду». Юмадил повеселел: «Да корге-то своей не говори». Утром после завтрака Настя уложила косы на голове короной, прикрыв их бархатной круглой шапочкой, украшенной разноцветным бисером, надела чистый сарафан, придирчиво оглядела себя и, уже готовая к выходу, услышала голос вбежавшего Стасика: «Мам, ты куда? И я с тобой». Не отвечая Стасику, Настя опустилась на лавку и задумалась. Вспомнилось ей почему-то, как однажды шла она лесом и вдруг услышала почти у самых ног сердитый шип. Она нагнулась и вгляделась в разнотравье. Большой широкоспинный серый еж, приподняв мордочку с черными смородинными глазами, семенил, шипя, от ее ног куда-то в сторону. Приостанавливался, сворачивался в клубок, неистово шипел, даже пробовал подпрыгнуть и, снова развернувшись, уходил в сторону. «Ежиха», — догадалась Настя, — «уводит меня от гнезда. Но нет, голубушка, хочу поглядеть твоих маленьких». Гнездо она нашла тут же под кустом. На сухой травяной подстилке лежало 5 светло-серых комочков, 5 ежат. Их мордочки и лапки были еще розовые, а иголочки на спинках мягкие и податливые под рукой. Настя подержала одного ежонка в руках, любуясь и все больше проникаясь к нему материнской жалостью, и осторожно положила обратно. Вспомнив этот случай, она подумала: вон как оберегала свое гнездо своих деток ежиха. Разве я не должна беречь своего? Она еще долго в задумчивости сидела на лавке, а Стасик терпеливо ждал. Не дождавшись, спросил: «Ты никуда не пойдешь?» «Не пойду, Стасик», — сказала Настя. «Не пойду». Она решительно сняла с головы разукрашенную шапку и сбросила с ног кожаные чирики. Юрий пришел дня через 3. Настя в хате была одна. Рассерженный, он кидал ей упреки, как каменья, один другого тяжелее и яростнее. «Вот сейчас самое время сказать ему», — решила Настя и сказала: «Слушай, Юмадил, не пойду я за тебя, если даже Федора нет. Не жди и забудь об этом думать. Поняла я, что не могу этого сделать. Не будет мне покоя, не будет нам со Стасиком счастья. Чужой ты мне, чужой». Юмадила такой оборот дела мигом отрезвил. Он помягчил, снова стал сыпать ласковые слова, но Настя его уже не слушала. Все больше распаляясь, она подталкивала его к двери и кричала: «Уйди, Юмадил, уйди, не терзай меня, как волк, овцу беззащитную». Отступая к двери, Тумак пытался обратить ее гнев в шутку. «Тю на тебя!» — делано хохотал он. «Ты ей слово, она тебе 20. Вот истинная казачка!» Но и это не помогло. Настя схватила у печки сибирьковый веник и стала охаживать Юмадила по спине, выталкивая за дверь. Проскочив чулан и не взглянув на прижавшуюся к стене Панкратьевну, Юмадил быстро зашагал прочь. Он был взбешен и решил уехать немедля. А Настя, вытолкав юмодила, упала на топчан, покрытый цветастым редном, и расплакалась. Так ее и застала Панкратиевна. «Моя болезная!» — гладя ее волосы, приговаривала мать. «Христос с тобой, я ты все слышала, Донюшка! Выгнала его, и слава Богу, правильно сделала! Пустошные слова говорил он тебе, а про смерть Федора не верь, со зла наговаривает Тумак. Чует мое сердце, жив наш Федор!» Стояли прощальные дни лета. Шел первый месяц осени, но солнце не скупилось на тепло, дни были жаркие, безоблачные, молодые казаки еще купались в Дону. Чуткие к холоду клены первыми стали сбрасывать листья. Потом начали стекать листья с акаций и редких берез, кострами заполыхали осины. День ото дня свежел и крепчал ветер, и все больше листьев становилось его добычей. Он сгонял их в кучу, поднимал вверх, крутил вихрем, подхватывал порывом самые легкие из них и далеко швырял от родимого дерева. Когда совсем обнажили ветки кленов и тополей, став безрадостно черными, пришел из плена Иван Данник. Настя сведала об этом, и ни свет ни заря побежала к нему. Порадовал Данник Настю, не подтвердил сказ Тумака о смерти Федора. Порадовал, но тут же и смутил ее душу. До самого того дня, как я в полон попал, жив был Федор, а что стало с ним потом, не ведаю. Могёть в том же бою погиб он или после того, не мог я того знать, потому что сам пребывал в плену у поляков в кунтуше, чтоб им лихоманка в пятку стрельнула. Так и жила Настя, то клонясь к земле под тяжестью сомнений, то гордо выпрямляя стан, когда укреплялась в ней вера, что жив и невредим ее Федор, ведь он заговоренный. Долг был путь Василия Выдрина и его товарищей от Камы до Дона. В Казань шли лесными дорогами, от стрелецких разъездов укрывались в чащобах. В Казани увидели караван судов с солью, а на Волжском берегу, вокруг черного от сажи котла, сидели бурлаки и сосредоточенно большими деревянными ложками таскали из котла горячую пшенную кашу. От котла тянуло таким раздражающе вкусным запахом пережаренного сала, что у голодных казаков закружились головы. Молча уселись они чуть повыше бурлаков на прогретый солнцем песок, и гусак артели бурлаков не отогнал их. Он первым отвалился от котла и, вытирая на ходу ложку полой армяка, подошел к казакам. Завязалась беседа, какая бывает у людей при встрече двух ватаг, когда они пытливо и недоверчиво узнают друг друга, кто, куда, откуда. Гусак рассказал, что караван идет с верховья в Камы, из орла городка, цель промышленника Никиты Строганова, что приказчик Иван Пупырь по хозяйским торговым делам сошел на берег, а бурлаки отдыхают. «В Нижний идем, да рук у нас маловато», — пожаловался гусак. «Подряжайтесь, казаки, а с нами вместе пойдем по песочку плясать, камни острыми ногами тесать». «Да мы не прочь», — отвечал за всех Выдрин. «Да лямок нет. У хозяина велик запас, выдаст!» К вечеру пришел приказчик и сговорился с казаками. Брал их до Нижнего за похлебку, за кашу с салом, да за Христа ради. Однако, увидев в пути их прилежание и узнав от них, что Ермак с казаками пошел на службу к Строгановым, выдал им в Нижнем по пятиалтынному и соли по корчику. С Нижнего пробирались то водой, то сушей, натыкаясь на заставы и засеки, но удачливые и опытны были казаки, и притопали на Михайлов день в Качалин город живыми и здоровыми. Уже на другой день вечером Настя пошла к Выдрину. Зима в тот год была ранняя, дружная, вторую неделю лежал снег, мороз играючи щипал Настины щеки, целовал холодными губами в нос. Настя подняла воротник шубейки, прижала щеки к мягкому и теплому меху воротника. Жили выдренные на самом краю городка. Когда Настя добралась до их куреня и постучала, открыла ей Мотря, жена Василия. Настя села на лавку у порога и молча уставилась на Выдрина, готовая услышать от него самое страшное. Выдрин понял ее. «Шо ты, бабонька, убиваешься? Жив твой Федор! Привет передал! Поцеловать за него велел, да при бабе своей боюсь, как бы прощуханки не дала. Сама, щай, по поцелуям соскучилась!» — балагурил Выдрин, пока Настя приходила в себя. А жена его, Мотря, стояла тут же, довольная и счастливая, играя еще не потухшими лукавыми глазами. Потом Василий рассказывал о войне в Ливонии, о том, как вернулись казаки на Волгу и как на большом круге в устье Камы-реки решили идти за каменные горы. «И Федор твой с Ермаком пошел». Тут Выдрин повертел своей не по росту маленькой головой и после короткой заминки продолжал. «Еще, бабонька, передавал тебе Федор два соболя на воротник. Берег я их долго, а до конца сберечь не смог. Отняли стражники у меня усю сумку с поклажей. Там и воротник твой был. Не обессудь, Настя, и не подумай, чего лихого». «Что ты, дядя Василий, да ты мне такую весть принес! Куды дороже, чем те собли! Главное, жив мой Федор, а остальное — трын-трава, и воротник у меня есть, дядя Василий, есть!» — весело отвечала ему Настя. Глава 14. Эпиграф «Испыток, не убыток» — поговорка. Прошло 2 с лишним года после неудачного посольства Строгановых к Ермаку. Многое изменилось в мире, да и в их семье. Вскоре после семейного совета, когда было решено призвать в свою вотчину Ермака с его дружиной, умер Григорий Аникеевич. Немного пережил его и Яков. После смерти стариков остались управителями всего обширнейшего хозяйства Строгановых Семен Аникеевич, да наследники умерших братьев Никита Григорьевич и Максим Яковлевич. Самый младший из Строгановых, Никита Григорьевич, оказался человеком неуживчивым, самолюбивым. Он сразу же не поладил с дядей Семеном и братом Максимом, потребовал раздела вотчины. Делили все. Земли, реки, озера, варницы, людей работных и дворовых, старались перехитрить друг друга. Семен оставил за собой соль Вычегодской варницы, Никите достали с Орловской промыслы, Максиму — Начусовой. Делили мастеровых людей — серебренников, соливаров, плотников, кузнецов, сидельников, кожевенников, сапожников и портных, поваров и дьяков. В большой цене были рудовщики — мастера по выплавке меди в горах. Лучшие рудовщики, Тимошка да Ивашка Передерня, достались Семену с Максимом. Долго рядились, кому достанется кабальный ученый-врач Кайбышев. В конце концов взял его Семен, отдав Никите взамен 2 приказчиков — Митю Калюжанина да Янка Литвинова. Всего рабочих и дворни было разделено 6000 человек, Семен и Максим хозяйство на Чусовой вели совместно, Никита управлял вотчиной сам, полагаясь на приказчиков. Лето 1581 года было сухим и жарким. Июльская белая ночь шла на убыль. В серых сумерках глубокой ночи стоял у окна своей спальни Максим Яковлевич, томясь бессонницей, и всматривался в лесную даль за Чусовой. Подожгли в такую пору лес, ай-яй-яй-яй-яй, не остановить огня, выгорит на многие поприща вокруг, — думал Максим, — а ведь эти сыроядцы могут и подпалить. Они уже пожгли и пограбили пашенных крестьян, взяли сылвинский острожок, того и гляди, сюда нагрянут. Сыроядцами Максим называл манси и хантов, что под предводительством своего князька Бекбелия Актакова вторглись на его земли и уже несколько дней бесчинствовали в его вотчине. Перебежчики из Ясашных Вагуличей сказывали, что у Бекбелия Актакова 700 воинов, что есть среди них и сибирские татары. Максим знал, что если вместе с манси и хантами идут сибирские татары, значит, набег организовал сам хан Кучум. Уж не впервые Бекбелия Актакова натравливает на русских, коварный хан. Максим припомнил другую июльскую ночь, что плыла над тайгой лет 10 назад, когда жив еще был отец, а ему Максим ушел 17-й год. Гостил у них в те дни дядя Григорий. Разбудил в тот раз Максима дядька Степанка, дворовый человек, доверенный отца. «Вставай, Максим Яковлевич!» Осторожно похлопывая по закинутой за голову Максимовой руке, говорил Степанка. «Вставай, беда пришла! Бекбелий у ворот!» О нападении Бекбелия на Сылвинский острожок и на деревни пашенных крестьян было известно уже несколько дней. Но никто не думал, что пойдет он на главный чусовский городок, хорошо укрепленный и охраняемый наемными ратными людьми. В первые минуты Максима охватил страх. Он бросился к окну и увидел зарево далеких и близких пожарищ. Горели деревни и ближний посад, метались люди, ревел угоняемый скот. Воины в берестяных шлемах копьями кололи коровьи зады и тащили на спинах узлы с награбленным домашним скарбом. От посада к воротам городка бежали люди. Это были мастеровые, их жены, дети, те, кому удалось вырваться из горящего поселка и сбежать стрел и копий пилымцев. Защемило тогда сердце Максима. В посаде жила его первая любовь, дочь Соливара Акима. Ему тогда казалось, что нет никого на свете краше его Анюты, и он нашептывал ей при встречах слова нешуточные, говорил, что никого больше не полюбит и женится только на ней. А Анюта смеялся. «Ты хозяин, а я холопка. Какая ж я тебе пара? Да Яков Аникеич прибьет меня, как узнает про нашу любовь». Максим наскоро оделся, выбежал во двор, а там уж отец и дядя Григорий выводили вооруженных пищалями и мечами ратных людей за ворота, чтобы дать бой пилымцам. За ратниками шли работные люди, вооружившись кто чем мог. У детка Шорника в руках большой кривой нож и аркан, плетеный из тонкого ремня. У соливаров железные ломики, у лесорубов топоры или просто дубины. Князь Актаков и с ним два улана верхами взбежали на увал, но, увидя перед собой строгановских воинов, повернули коней назад, и вскоре все его войско покинуло посад. Рано утром Максим ходил в посад, видел тлевшие бревна сожженных изб и обгоревшие трупы людей, но Анюты ни живой, ни мертвой не нашел. Изба Соливара Акима сгорела дотла, и никто ничего не знал о судьбе Анюты. Тем и кончилась первая недозревшая Максимова любовь. Но остался в его сердце уголок, где жила память о ней, где жила сама Анюта. Биг-Билли тогда успел собрать большой полон из русских людей и, подняв награбленное добро, повел свой отряд домой, в Пилым. Он радовался удачному набегу, думал о том, как торжественно встретят его сородичи, какие почести воздадут ему, и сколь много богатств перепадет на его долю. Радость князя была преждевременной. Максим помнит, как пришли к вечеру того же дня воины из Орла и Ялвинского острожка, как умноженной ратью двинулись по следу Бекбелия и настигли его в лесу, на большой поляне Елани, где расположилось на отдых его войск. Бекбели был разбит на голову, пленники освобождены, награбленное добро отбито. И лишь самого Актакова упустили. Хитрый князек ушел лесными тропами в Пилым. И вот теперь, почти через 10 лет, он снова появился с еще большим отрядом на Чусовой. Как и в прошлый раз, он погромил Сылвинский острожок, пожег и пограбил деревни и промыслы, убивал русских людей и ясашных сородичей, брал большой полон. «Крепко побили тогда Бекбелия, батюшка и дядя Григорий», — думал, стоя у окна Максим. «Так неужто ж мы с дядей Семеном будем дожидаться, пока он обложит Чусовский городок, а мы будем лишь обороняться? Нет, надо б на самим напасть». Максим решительным шагом направился в опочивальню дяди Семена, приехавшего в Чусовский городок из Сольвычегодска. Сухой и длинный, но еще крепкий старик Семен Никеич выслушал Максима и согласился с ним. Решили утром выступить навстречу пилымцам. Никите Максим еще раньше сообщил о появлении в Чусовской вотчине отрядов Актакова, но помощи Никита не прислал. Утром к отряду из наемных казаков Строгановы присоединили ополчение из работных людей. Как не тяжко жилось у Строгановых, но люди помнили пожары, убийства, грабежи, что принес с собой Бекбели 10 лет назад, и дружно встали на защиту своих домов от жестокого пришельца. Как и в первый раз, отягощенный награбленным добром, гуртами скота и богатым полоном, Бекбели не успел уйти далеко. Максим сам вел свое войско, настиг Бекбелия и дал ему бой. Бился весь день, и только к вечеру остатки отряда Бекбелия разбежались, а сам князь был окружен и взят в плен. «Убить его!» — кричали воины Строгановых. «Казнить, по клочкам растерзать!» Но Максим присудил другое. «Какая нам будет корысть, — сказал он, — ежели убьем его? Вместо Бекбелия будет Юмшан, и этот Юмшан также придет сжечь наши городки и деревни. Нет, нам надо обратить его в ясашного князька, чтоб не ходил он больше к нам с войной». Бекбелий Актаков, сидя на пеньке со связанными за спиной руками, сверкал злыми черными глазками, вслушиваясь в непонятную ему речь, и старался догадаться, какая участь его ждет. Максим подозвал толмача, уже немолодого вагула, из своей дворни. «Агалак, передай князю, что мы отпустим его домой, если он поклянется по своему закону не жечь наших городков, не ходить к нам войною, отложиться от кучума и платить ясак московскому государю, белому царю Ивану Васильевичу». Едва Агалак перевел эти слова, князь вскочил с пенька, шатаясь, подошел к Максиму, пал перед ним на колени и, наклонясь, поцеловал пыльный носок Максимова сапога. Потом поднялся с колен и стал быстро говорить толмачу. «Я поклялся в верности русскому царю по обычаю татар, потому что не могу поклясться по обычаю манси, на сабле, обогренной кровью преданного человеку пса. У меня отняли саблю», — заключил Актаков, и его узкие черные глаза вновь зло блеснули. «Отдайте ему саблю», — приказал Максим, — «да развяжите руки». Актакову развязали руки и вручили саблю. Он поцеловал клинок. «Агалак», — сказал Максим толмачу, — «передай князю, что если он нарушит клятву, его покарает бог Инмар, а чохры Нёйка никогда не пошлет ему удачной охоты». Выслушав переводчика, Актаков заулыбался и сказал, глядя Максиму в глаза, «Строган хорош человек, он знает наших богов, я поклялся в верности, теперь Строган друг мне и брат». Поклялись в верности русскому царю и два улана, что были пленены вместе с Актаковым, а затем их отпустили в Пилым. Когда возвращались домой, Максим Строганов за всю дорогу никому не сказал ни слова. Он думал о том, правильно ли он поступил с Бекбелием. О том же вели разговор его работные люди и посошные крестьяне. «Эх, дурак Максимка!» — говорили одни. «Мудрец Максим Яковлевич!» — возражали другие. Так и не нашли между собой согласия ополченцы до самых ворот Чусовского городка. Радуясь победе, Строгановы, однако, вспомнили о Ермаке. «Была б у нас его дружина, не разорил бы Актаков наш Сылвинский городок», — сказал Максим. «Да», — согласился старший Строганов, — «упустили мы Ермака». Хоть и обещал он с Ливонской войны прямо к нам правиться, до той войне и конца не видно. Вскоре Строгановым пришлось еще раз пожалеть о Ермаке. То ли вправду сдержал Бекбелий Актаков свое слово, то ли умер с перепугу, только не появлялся он уже с той поры в пределах Пермской земли. Но в том же году, не прошло и двух месяцев, к вотчинам Строгановых подступил другой пилымский князь, Аблегерим. Он был похитрее Бекбелия, осторожней. Пограбив деревни по Чусовой и Сылви, он к чусовскому городку не пошел, а повернул обратно и благополучно скрылся за хребтом в своих болотах. В сентябре Семен Никитич уехал в Москву по вызову боярина Бориса Федоровича Годунова. «Занедужил любимец царя, первый царский советник, покровитель Строгановых». Годунов знал, что Семен Никитич неплохой лекарь, вот и вызвал его к себе. Перед отъездом Строганов долго беседовал со своим кабальным ученым-лекарем Кайбышевым, который был мастак по части врачевания травами. Даже книгу о том написал. Кайбышев снабдил хозяина нужными травами, и Семен Никитич отправился в путь. Хворь у боярина оказалась неопасной, болела в груди, боярин кашлял, его некогда румяное лицо побледнело. Семен Никитич ставил ему примочки, припарки, поил настоем целебных трав, и боярин вскоре поднялся и вновь обрел и осанистость, и красоту. Можно было бы и домой ехать Семену Строганову, да случилось непредвиденное. Царь Иван Васильевич Грозный, в припадке бешеного гнева, когда он доходил до исступления, теряя над собой власть, ударом жезла в висок убил своего сына, наследника престола, царевича Ивана Ивановича. Это случилось 9 ноября 1581 года. Боярин Борис Годунов, бывший тут же, пытался остановить царя, но Грозный так хватил его жезлом в бок, что сломал ему несколько ребер. Строганову пришлось остаться в Москве и снова лечить своего благодетеля. На середину зимы пришло известие о перемирии на 10 лет с королем Ливонии Стефаном Баторием. От донских казаков зимовой станицы Строганов узнал, что Ермак со своим отрядом снова пошел на Волгу. Известие это обрадовало его, и он заторопился домой. Вернувшись в Чусовский городок, Семен Никеич рассказывал Максиму столичные новости. О мире с Баторием сказал с горечью: «Сколь народу-то погибло на той войне, сколь денег на нее ухлопали, а на поверку — пшик! Отдали Балтийские берега, отдали Нарву, Ивангород, отдали Копорье». Вдруг он оживился, повеселел, даже морщинки на лице будто сгладились. «А Пскова не отдали! Выстоял Псков, не пустил в город Батория Иван Петрович Шуйский. Поклялся царю не пустить и не пустил. Кремень человек Шуйский, герой!» О царе Семен Никеич сказал с сожалением: «Плох стал государь, батюшка. Особливо после того, как царевича убил во гневе царском». Максим крякнул: «За грехи свои муки несет, шутка ли, сына убил!» «Велик грех, кается царь, да оттого ему не легче». После долгого молчания Семен Никеич снова оживился: «Слыхал я, батюшка, что Ермак добре воевал в Ливонии, а теперь опять на Волгу пошел». «Весть добрая», — сдержанно отозвался Максим. «Так надо нам, дядюшка, звать Ермака к себе». «И я так думаю, Максимушка. Пошлем к нему Варлаама Кубаря, пусть напомнит наше приглашение и наши подарки». Максим тут же возразил: «Ну, о подарках вспоминать не след, а вот что обещал идти к нам на службу, вот это напомнить надо». Вскоре Максим получил известие из Казани, что Ермак с казаками отплыл вверх по Каме, а куда и зачем, того никто не ведает. Максим поторопился отправить Варлаама Кубаря и только что вернувшегося из Нижнего Новгорода Ивана Пупыря на розыск Ермака. Глава 15. Эпиграфы. «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками». Поговорка: «Светла Кама, рыбна», — писатель Артем Веселый. Болезнь свалила Федора, едва он распрощался с выдренным, уходящим на Дон. Дня три колотила его лихорадка, потом он словно провалился в темный погреб, очнулся в чьей-то палатке от нестерпимого жара, сухости во рту и навалившейся на грудь тяжести. Он лежал на разосланном овчинном тулупе, укрытый кафтаном, а поверх него — бухарским стеганым халатом. У изголовья сидел распоп Макар и мял между ладонями сухую траву. Федор долго и с удивлением разглядывал его. «Проснулся, сынок?» — спросил Макар так, словно Федор прилег на часок и вот теперь проснулся. «Жарко», — сказал Федор, сбрасывая кафтан и халат, и попросил, вытирая мокрый лоб и шею: «Водиться испить бы». «Есть, Федь, водица, испей». Макар поднес ему кружку с пахучей мутно-желтой жидкостью. Федор выпил, покривился: «Горчить. То горечь полезная, от целебных трав». Макар снова укрыл его халатом. Кафтан отодвинул в сторону. Федор быстро уснул, а когда опять проснулся, уже не удивился присутствию распопа, попросил поесть. Макар принес ему горячую похлебку, раз-два кормил с ложки, на третий Федор отстранил его, приподнялся, поставил чашку на колени и стал есть сам. А за палаткой гудела весна. Хмельной весенний ветер пригнал с южных морей тучи, пролились они теплым дождем и съели снега. Сбежали талые воды в Волгу и Каму, взломали их ледяной панцирь. Не успели они очиститься ото льда, а уж лопнули почки осин, задрожали на ветру клейкой листочки, и пошел зеленый разлив сплошным потоком по лесу, по еланям и оврагам, падям и увалам. Федор уже выходил из палатки и подолгу сидел на солнцегреве, глядел в небо на дружный птичий лед. Цвела черемуха, дикой яблони и шиповник, в их зарослях от вечерней зорьки до утренней гремели соловьи, днем в бору тосковала кукушка. Посветлела Кама-река, потеплели ее воды, тронулись казаки в верховье. Петляла Кама в густых недоступных лесах, скалистые высокие берега, отраженные в прозрачной синеватой воде темной стеною, словно вырастали из глуби реки. Густо покрывали их вековые кедры, лиственницы и стройные сосны. У самой воды ютились березки, в лесах трубили лоси и олени, бродили медведи, лесные болотки шели водяной птицей. Казаки вылавливали осетров и налимов, в омутах у берегов били лобастых сомов, причаливая к берегу на отдых, варили жирную уху. Изредка по берегам попадались деревеньки, и если казаки причаливали неподалеку, двух-трех казачишек перед отплытием не досчитывались. В деревнях не хватало мужиков. Кого унесла война, кто сам ушел искать праведную жизнь, и прибившиеся чужаки вмиг становились своими. Сбежавших не искали. Ермак говорил: «То не казак, шо променял товарищей на жонку, не воин, и хорошо, шо утек». На одной из стоянок не досчитали с казака из сотни Никиты Пана, Ивашки Куцева по прозвищу Пустобрех. Пристал он к ватаге Никиты Пана перед тем, как тому с Волги на Каму уйти, к Ермаку Тимофеевичу. Кличку Пустобрех здесь ему и приклеили. И не зря. К слову и не к слову рассказывал Ивашка самые невероятные истории. То, как влюбилась в него жена князя, у которого он конюхом был, и из-за нее милашки пришлось ему бежать на Волгу, то, как в плен к Нагаям попал, но дочь Нагайского большого Мурзы помогла ему бежать и сама с ним убежала. «Ну и где ж она теперь?» — спрашивали его казаки. «Большой выкуп взял я за нее с Мурзы», — не моргнув глазом, отвечал Ивашка. «А выкуп где?» «Так и пражничали всей ватагой». «А где ватага-то твоя? Ты же один к нам прибился». Ватага была совсем никудышняя, самой злыдень. «Почитай, один я всю ватагу и кормил, и одежонку добывал, я ведь удачлив был. Одного раза приволок девку-красавку, Попову дочку, сама пошла за мной. Хорошо мы с ней жили и полюбовно, но на беду приглянулась она атаманцу нашему. Отнял ее атаманец у меня, сам стал с нею жить, ну, а меня, значит, взад ногой. Ну, не стерпел я того, да и порешил обоих, и девку, и атаманца. Вот сам к вам бежал. Слыхал, что Ермаковы люди богато живут, а то и шо, была у меня девка Любашка, ой, боярская дочь».